Он решил посоветоваться со мной. Если застанет меня дома, то еще успеет рассказать обо всем, что произошло. Он остановил такси и велел вести его в проезд Оуэна. Шофер о таком никогда не слышал. Моррис сердито спросил, чему только их учат. Он был зол на всех, на полицию, которая позволяет, чтобы в наши дома врывались всякие проходимцы, на иностранцев, которые портят нашу страну и не умеют водить машину. Шофер предложил ему взять другое такси. Моррис велел ему ехать по улице Велеса Сарсфилда и пересечь железнодорожные пути. Тут их задержали шлагбаумы. По путям маневрировали бесконечно длинные серые поезда. Моррис велел объехать станцию Соло по улице Толл. Вышел на углу улиц Австралии и Лусюрьяги. Шофер потребовал, чтобы он заплатил. Не может он ждать его? Нет, здесь такого проезда. Моррис не ответил. Он уверенно зашагал по улице Лусюрьяги на юг. Шофер ехал за ним, ругаясь, на чем свет стоит. Моррис подумал, что попадись навстречу полицейский, оба они будут ночевать в участке. «Кроме того, — сказал я, — выяснилось бы, что ты сбежал из госпиталя, у сиделки. И всех, кто тебе помогал, были бы неприятности». «Это меня не беспокоило», — отмахнулся Моррис и продолжал рассказ. Он прошел квартал. Проезда не было. Прошел другой квартал, третий. Шофер по-прежнему ругался. Не так громко, но с еще большей издевкой. Моррис зашагал обратно. Свернул на Альварадо. Дальше был парк Перейра. Потом улица Рочадалы. Он пошел по Рочадалы. В середине квартала справа дома должны были расступиться и открыть проезд Оуэна. Моррис почувствовал, что сейчас ему станет дурно. Дома не расступились. Он оказался на улице Австралии. Высоко на фоне ночных туч он увидел водонапорную башню, стоявшую на Лусюрьяги. Проезд Оуэна должен быть напротив, его не было. Моррис взглянул на часы. Оставалось едва лишь 20 минут. Он пустился чуть не бегом, но тут же, увяз в глубокой, скользкой грязи, перед рядом одинаковых мрачных домишек, сам не понимая, где он, хотел вернуться к парку Перейра. Не нашел его. Моррис боялся, как бы шофер не понял, что он заблудился. Тут он увидел прохожего. Спросил у него, где проезд Оуэна. Человек жил в другом районе. Моррис в отчаянии двинулся дальше. Показался другой прохожий. Моррис бросился к нему. Шофер выскочил из машины и тоже подбежал. Моррис и шофер, крича во все горло, стали добиваться, не знает ли прохожий, куда девался проезд Оуэна. Человек перепугался, очевидно, приняв их за грабителей. Он ответил, что никогда не слышал о таком проезде, хотел еще что-то сказать, но Моррис грозно посмотрел на него. Было уже четверть четвертого. Моррис велел шоферу вести его на угол Касероса и Энтре-Риос. У госпиталя стоял другой часовой. Моррис раза два прошелся перед дверью, не смея войти. Наконец решился испытать судьбу, показал кольцо. Часовой пропустил его. Сиделка появилась только на следующий вечер. Она сказала: «На сеньора из церкви ты произвел неблагоприятное впечатление. Ему пришлось принять твой обман. Всегда он порицает за это членов содружества. Но твое недоверие оскорбило его». Она сомневалась, что сеньор действительно выступит в пользу Морриса. Положение осложнялось. Надежды выдать его за иностранца улетучились».